Глава 15. Столица созвездной коалиции Грингфок. Особняк великого рода Нурфолк. Лорд Генри, глава великого рода Нурфолк, сидел в кресле посередине темной комнаты. Напротив него полукругом были выставлены зеркала, 6 штук. Но они ничего не отражали. Внутри них клубился жуткий черный туман. Из сада донесся детский смех, и Генри раздраженно цокнул. Тут же из угла выступила массивная фигура, сделала странный пас с руками, и комната погрузилась в мертвую тишину. Генри постучал костяшками по подлокотнику и поморщился. Вот же дурная мода. Кто-то притащил в столицу глупое суеверие, что трехкратный стук может вытащить из любой беды. Даже до легендарного лорда Нурфолка эта чушь прицепилась. Надо бы как-то это изжить. Вдруг изнутри зеркал полился мягкий голубой свет, и сквозь черные клубы тумана проступили смутные очертания. Из каждого зеркала на Генри смотрел человек, но их лица были надежно скрыты. Эти люди не знали друг друга, только лорд Нурфолк соединял их между собой. Лорд Нурфолк и заговор против богов. Идеальная система. Если кого-то раскроют, он не сможет выдать остальных, даже если сильно захочет. Генри мысленно усмехнулся. Конечно, они могут догадываться, кто их таинственный руководитель, но догадки — это не доказательство. «Мы установили примерное расположение 2 оставшихся предметов. «Косы смерти и колеса фортуны», — произнес скрипучий механический голос. «И то, и другое находится на территории созвездной коалиции. Исторические записи указывают на югово». «То есть у вас ничего нет?» — перебил Генри. «Вы созвали собрание, чтобы похвастаться своим поражением?» «Нет, господин». «Глаз Василиска скрывает нас и от богов, и от императора. Но скажите мне, зачем я создал нашу организацию? Чтобы мы вечно прятались по углам, как крысы? Так одному скрываться сподручнее», — Генри говорил суровым злым голосом, от которого у всех его слуг обычно поджилки тряслись. «Чтобы уничтожить этих божественных тварей, нам нужны все 3 предмета — глаз, колесо и коса. И я хочу увидеть их перед собой к концу года. Понятно?» «Да, господин», — ответил ему нестройный хор испуганных голосов. «Советую вам поторопиться. Мне не нужен балласт, который ничего не делает и жрет мои деньги. Тем более...» — Генри понизил голос до устрашающего шепота. «Тем более древний сбежал. И значит, что все вспомнят легенды о 3 великих артефактах и начнут их искать». Как только лорд Нурфолк произнес последнее слово, зеркало вновь затянул непроглядный черный туман, и силуэты людей исчезли. Массивная фигура сразу же появилась из темноты и метнулась через всю комнату. Спустя секунду вспыхнул камин, и огонь осветил мрачное лицо Генри. «Только ты меня радуешь, Киран!» Расстроенно пробормотал Генри и похлопал по креслу. Массивная фигура быстро приблизилась и присела перед ним на колени. Он ласково погладил ее по макушке и добавил: «Мое лучшее творение». Массивная фигура подняла голову, подставляясь под ладонь, и свет упал на ее лицо, точнее на то место, где должно быть лицо, потому что там не было ни намека на глаза, нос и рот. Сплошная чернота, словно мрак, воплотился в человеческое тело. Генри с досадой поморщился. Его передернуло, и существо, которое он назвал Кираном, рвануло в дальний угол, старательно отворачиваясь. «Как дитя малое!» — зло бросил Генри и поднялся. «Я уж подумал, что хотя бы в этом облике ты повзрослел». Он вышел из комнаты и направился в подземелье. Там располагались лаборатории, в которых его лучшие маги разрабатывали совершенное оружие. 3 лестничных пролета, 1 длинный, почти бесконечный, коридор и массивная железная дверь. Генри вытащил ключ и повернул его несколько раз в замке. Заскрипели механизмы, и дверь медленно отворилась. В подземелье мог войти только Генри. И выйти тоже. Еду работникам спускали по специальному лифту. Свежий воздух циркулировал здесь благодаря отличной системе вентиляции. Попасть сюда могли только проверенные люди. А вот сбежать пока не получилось ни у кого. Желающие, конечно, были. Многие устраивали истерику, когда узнавали, что по сути заключены в тюрьму. Генри ведь сулил им деньги и покровительство, а по факту... выполнял обещание, но с небольшим нюансом. Его работники умирали для окружающего мира. Их жизнь теперь была навечно заключена в тесном пространстве лабораторий. Когда Генри переступил порог, белые халаты моментально подхватили пробирки и разбежались, словно крысы по углам. Честь пообщаться с лордом Нурфолком всегда доставалась главному магу Руперту Баззарду. Невысокий, темноволосый, с изможденным лицом, он провел в подземельях последние 8 лет, поэтому кожа его была нездорово бледной. Пальцы нервно подрагивали, взгляд бегал. «Добрый вечер, или добрый день, прошу прощения, знаете ли, я без понятия, какое время суток сейчас во дворе», — суетливо забормотал Руперт и поклонился в пояс. Потом вытащил из ящика рабочего стола бумажки и передал их Генри. «Результаты исследований, знаете ли, застопорились. Исследуемые образцы умирают в течение 3 дней, и знаете ли, у нас заканчиваются запасы». «Последние 2 года, если не каждый день, вы обещаете, что оружие вот-вот будет сделано». Генри холодно окинул его взглядом. «Мне кажется, вы расслабились. Неужели думаете, что вас никто не заменит?» Белые халаты сжались, сгорбились над пробирками. Руперт рассеянно на них оглянулся и почесал нос. «Знаете ли, я делаю все возможное, но мы не можем остановить разложение. Образцы гниют заживо, и, знаете ли, ресурсов не хватает, чтобы заморозить процесс. Ваше созвездие, Скорпион, знаете ли, работает с мертвой плотью, но обратный процесс ему недоступен». В глазах бледного, как моль мага, тлело безразличие. Когда-то он мечтал о славе великого ученого, представлял, как его изобретения перевернут мир, но сейчас ему было наплевать. Генри еще раз внимательно его осмотрел и разочарованно покачал головой. «Люди так быстро изнашиваются и теряют надежду. Руперт — отработанный материал. Лорду Нурфолку был нужен человек, который еще верит в лучшее. Верит, что может выбраться из подземелий и готов сделать для этого все». «Ты записывал все эксперименты?» — уточнил Генри. «Да». «Молодец». Генри благосклонно потрепал Руперта по щеке и обхватил его шею ладонями, надавил большими пальцами на гортань. Ему нравилось смотреть, как умирают люди. Хрипы, стоны, беззвучные мольбы о пощаде. Завораживающее зрелище. Когда Руперт испустил последний вздох, Генри бросил его на пол и активировал вторую способность Скорпиона — послушание. Тело Руперта пошло волнами, вздулось, после чего на нем выросли сочащиеся черной жидкостью шишки. Бледные веки поднялись, открывая пустые глазницы. «Ты будешь слушаться этих господ», — Генри обвел рукой белые халаты, — «и выполнять все их приказы». «Да, хорошо», — прохрипел Руперт и поковылял к молоденькой девочке, которая так сильно сжала пробирку, что раздавила ее. Осколки впились в ладонь, на пол пролилась кровь. «Надеюсь, напоминание в виде умнейшего, но, к сожалению, мертвого мистера Баззарда поможет вам работать быстрее и эффективнее», — процедил Генри и указал на белобрысого курносого паренька. «Ты проводи меня к живому образцу. Как тебя зовут?» «Конечно, конечно», — быстро закивал паренек, как болванчик, и посеменил к двери в противоположном краю лаборатории. «Меня-то Кирилл Поджи. Вы наняли меня 3 месяца назад. Я проходил собеседование у вас лично. Вы меня похвалили». «Я редко кого хвалю», — хмыкнул Генри, пытаясь вспомнить, почему нанял этого мага. «Кажется, в лабораторию требовался мальчик на побегушках, которого точно не хватились бы». «Что с образцом?» «Умрет через 2-3 дня. Мы вводим ему в кровь восстанавливающие эликсиры, но большой пользы это не приносит». «Понятно», — сухо ответил Генри и замолчал. В В тишине они добрались до квадратной огромной комнаты, вдоль стен которой были сделаны небольшие камеры. Все они были пусты, кроме одной. В ней на корточках сидел уродливый мускулистый амбал, что в ширину, что в высоту в него наверняка поместилось бы человека 3-4. Ему было очень тесно в камере, прутья впивались в бока и ноги. Голова его смотрелась абсурдно маленькой на фоне здоровенного тела. «Можешь идти», — разрешил Генри и, дождавшись, когда затихнут шаги белобрысого паренька, приблизился к клетке. «Ну и почему же умирает то, что уже мертво?» Он использовал первую способность своего созвездия — диагностику. Его зрение изменилось, цвета утратили яркость, тело образца подсветилось изнутри. Генри видел, отчего в первый раз умер образец, когда еще был человеком. У него просто не выдержало сердце. Вероятно, от боли, а может и от страха. Стальные прутья, вживленные параллельно костям, выделялись черным цветом, защитные амулеты серым, а магическая взрывчатка белым. У амбала было 3 мозга и 6 сердец, позаимствованные у других, менее удачливых образцов. Диагностика показывала, что амбал медленно, но верно умирал. Послушание, которое поддерживало в нем видимость жизни, слабело с каждой секундой. Генри активировал созвездие и попытался обновить 2-й навык. Не удалось. Прямо на его глазах остановилось 1 из сердец, самое слабое и изношенное. «Что, папочка, любуешься своей игрушкой?» — вернул его в реальность звонкий девичий голосок. «Мне он не нравится. Такой громоздкий и необучаемый. Я тренируюсь с ним каждый день, но он до сих пор не запомнил ни одного приема. Действует на голых инстинктах. У него точно 3 мозга». «Мозги нужны, чтобы его было сложнее убить», — произнес Генри и повернулся к дочери. «Во что ты вырядилась, Бригитта? Наш род один из самых богатых в коалиции, а ты ходишь в этих обносках». Жгучая брюнетка с медово-янтарными глазами и идеальными чертами лица. Внешности Бригитты завидовали все женщины коалиции. Она могла бы стать символом красоты и гордостью рода Норфолк, но с удовольствием и упорством зарабатывала славу гулящей девки. Правда, никто не посмел бы ей сказать об этом в лицо, после того, как она искалечила парочку наглецов. Сегодня она оделась в кожаные обтягивающие штаны, которые подчеркивали все изгибы и складочки, и короткую майку, конечно же, без нижнего белья. Майка была настолько короткой, что когда Бригитта поднимала руки, слегка обнажались ее соски. В общем-то, она выглядела скорее голой, чем одетой. «Ничего ты не понимаешь», — Бригитта хмыкнула и огладила себя от груди до бедер. «Это помогает договориться». Генри ударил ее по лицу. «Ты позоришь Норфолков глупыми выходками. Кортизанки, которые продают себе за бутылку вина, и то ведут себя более пристойно. Когда-нибудь ты доиграешься, и я изгоню тебя из рода. Думаешь, и тогда это...» Он указал на ее декольте. «Поможет тебе договориться? Тобой попользуются и выкинут на помойку». «Ой, папочка, ты все грозишься и грозишься!» С издевкой протянула Бригитта и оскалилась. «С самого моего детства грозишься. Что-то уже не страшно». Генри глубоко вдохнул и выдохнул. Он любил свою дочь, но она его неимоверно бесила. Лорд Норфолк совершил роковую ошибку. Уделял больше внимания ее старшему брату, своему главному наследнику. Бригитта затаила на него обиду и теперь с упорством доказывала, что она его самый талантливый, умный и сильный ребенок. И делала это максимально вызывающим способом. «Насколько он силен?» — спросил Генри, переводя тему. «В начале боя я его могу победить только созвездием, а под конец, когда он уже вымотался, да обычного кулака в челюсть хватит». Бригитта с отвращением поморщилась. «После каждой тренировки от него отваливаются куски. Твои рабы его сшивают заново». «Как скоро он восстанавливается?» 2 раза в день не протянет. Он однажды чуть не подох. Так твоих докторишек чуть инфаркт не хватил». Она захихикала, прикрыв рот ладошкой. Ее грудь соблазнительно задрожала. Бригитта оттянула ворот майки, подула себе в декольте и многозначительно спросила. «А ты сам не хочешь попробовать?» «Ты же в курсе, что ты моя дочь?» Генри закрыл глаза и сжал переносицу пальцами. «Забирай Кирана. Он присоединится к твоей бандитской шайке. И отправляйтесь в болотную могилу. Проверь слухи. Там, говорят, в небе светилось колесо. Точь в точь, как на рисунках из легенды о колесе Фортуны». «Опять народные сказочки собираешь?» Тяжко простонала Бригитта, закатив глаза и бодро отрапортовала. «Будет выполнено в лучшем виде». Она развернулась на каблуках и, намеренно виляя бедрами, продефилировала до двери. Она чувствовала, как гневный взгляд отца прожигает спину, но ей было наплевать. Бригитта не могла слушаться лорда Нурфолка, но вот дорогому папочке она дерзила легко и просто. Главное вовремя заметить, когда отец включает грозного главу рода. Если Бригитта перейдет негласную границу, ей не поздоровится. Лабораторные крысы проводили ее жадными и завистливыми взглядами. Мужики едва ли не захлебывались слюной, а девицы метали молнии, так их бесила ее красота. Бригитта брезгливо скривилась. Отбросы. В этих подземельях им и место. Поднявшись в кабинет отца, она заглянула через щель и окликнула. «Киран, ты здесь?» Массивная фигура отделилась от тени, отбрасываемой шкафом, и послушно приблизилась к ней. Бригитта нежно дотронулась до безликого существа, состоящего из непроглядной тьмы, и взяла его за руку, потянула за собой. «Пойдем, отец сказал, что ты теперь моя собственность», — весело пропела она. «Классно, да? Наконец-то мы снова повеселимся вместе. Без тебя совсем не то». Но стоило им покинуть особняк рода Нурфолк, Киран вырвал руку из ее хватки и растворился в ближайшей тени. Если присмотреться, можно было заметить его размытый силуэт. «Ладно, ладно, я поняла», — хмыкнула Бригитта. «Проваливай, ты знаешь, где моя берлога. Завтра утром выезжаем, а сегодня мне нужно хорошенько отдохнуть». Она гибко, словно кошечка, потянулась, закинув руки за голову. Майка задралась, слегка обнажая грудь. Сбоку раздался восхищенный свист. Бригитта поправила майку и направилась в таверну «Бешеный пес», где отдыхала ее команда. Но вдруг свист раздался ближе, и теперь он был громче и настойчивый. «Глухая, что ли?» — гаркнули ей на ухо. «Не слышишь, что тебя подзывают?» Кто-то издевательски заржал, и чья-то наглая лапа схватила ее за грудь. Обернувшись, Бригитта мило улыбнулась и провела пальчиком по шее у горбоносого мужика, который ее лапал. Пальчик спустился ниже и ниже и остановился чуть ниже пояса. Изящная ладошка накрыла встопорщившуюся ширинку, и Бригитта спросила. «Ты же знаешь, что созвездие усиливает человека в 10-15 раз?» И резко сжала кулак. Горбоносый скрючился и заскулил. Бригитта выждала 10 секунд, когда он начал умолять о пощаде, и отпустила его, брезгливо вытерев рукой его рубашку. «Еще раз увижу, всем яйца оторву, ясно?» Дружки Горбоносова трусливо нырнули в ближайший переулок, оставив своего приятеля корчиться на земле. Эти идиоты испортили ей настроение, так что Бригитта вошла в бешеного пса с кислой миной на лице. Верная команда встретила ее радостными криками, сразу же подняла кружки в ее честь и выдула пиво до дна. Бригитта заказала пару рюмок самогона, выпила и оценивающе осмотрела своих бойцов. «Ты!» — она показала сначала на Вольфгана, коренастого лысого детину с обезображенным шрамами лицом, потом на лестницу, ведущую на второй этаж, и велела. «Наверх! Мне нужно спустить пар!» «Счастливчик!» — тоскливо выдохнул один из бойцов. «Да тебе и всю прошлую неделю везло, чья бы уж корова мычала!» «Счастья много не бывает!» Бригитта мысленно ухмыльнулась. В конце концов, славу распутной девицы, у которой нет ни совести, ни стеснения, она зарабатывала потом и кровью. Буквально, ведь в ее постель попадали только те, кто мог выдержать с ней пятиминутный бой. Бригитта не желала видеть слабаков ни в своей команде, ни в своей кровати. Она уже предвкушала приятную ночь, но ее мечтам не суждено было сбыться. Земля под ногами вздрогнула, и Грингфок, столицу со звездной коалиции, сотряс оглушительный взрыв.